Ну, вспомнил, меня зовут, гад, еще паузу сделал, ненавижу такое. Вот видишь же, что не помню я нифига, зачем мучаешь, Михаил, понадеялся я на свою везучесть. Все-таки русских имен не так много, по теории вероятности мог и попасть, однако бедовость себя оправдала. Юра, набежала тень на лицо рубежника, еле взгромоздясь на бородавку. Юра Умат, точно, я тебя перепутал с Мишей, который, тоже похож, в общем. Так что там по поводу обучения, садись рядом с Ритвой. Я кивнул жене Вронового, а та ответила тем же. Надо сказать, та была удивительно приятна на вид. Хист постепенно все больше входил в свои права, излечивая хворь рубежницы. Она все еще была худа, но теперь не выглядела столь болезненно. Вытянутое лицо округлилось, большие круглые глаза смотрели с легким удивлением, а чуть великоватое старинное платье, явно с чужого плеча, рубежница носила с достоинством королевы. Блин, а у Вронового был вкус, я понимаю, чего он влюбился в нее. Конечно, это не мой тип, но все же. Итак, княжьи люди, я расскажу вам о некоторых тонкостях вашей новой жизни. А как, значит, Ритва уже и присягу принесла. Быстро она, с другой стороны, правильно. Какого черта воевода бы распорядился вольную рубежницу обучать? Интересно, почему она на это пошла? Неужели не знала, что именно Илья отдал приказ убить ее мужа? Ладно, это потом. Я же сюда пришел всякие волшебные штуки научиться делать. Про тонкости человеческой души подумаю на досуге. Правда, чем дольше я слушал этого Умата, тем больше задумывался, то ли прозвище ему дали. Ему подходила кличка Душнила. Я даже вспомнил бытность института, когда со стеклянными глазами пытался слушать нашего препода по дискретной математике. Вроде вот русским языком говорил, но так скучно и непонятно, что глаза против воли слипаются. Справедливости ради, Умат рассказывал не такие уж странные и не поддающиеся вещи. Просто они являлись прописными истинами. Про печати, заклинания, нечисть, княжество. Причем, порой его заносило куда-то в лирику. Он начинал вспоминать смешные случаи из жизни, которые будто бы относились к теме. «Юра, поднял я руку. Матвей, постарайся меня не перебивать. Все вопросы можно будет задать в конце. А что, если я вдруг очень хочу в туалет? Прости, ты хочешь выйти? Нет, вопрос задать. Раз уж мы все равно прервались». Ритва едва заметно улыбнулась. «Это мне придало уверенности. Люблю работать на благодарную аудиторию. Говори». Юра уже не выглядел человеком, который очень мне рад. Видимо, понял, что я с класса коррекции буду решительным образом портить ему весь учебный процесс. «Матвей Зорин, что называется, к вашим услугам. Когда мы начнем практиковать всякие заклинания?» «Практиковать?» Умат сначала удивился, а потом искренне развеселился. «С чего бы мне такой благотворительностью заниматься? Ну как, воевода сказал, что меня всему научит. Я и учу, теории. Каждое заклинание – это тайна. У многих рубежников они свои, передающиеся через поколения. Редко какой из нас продает заклинание, и то в минуту острой необходимости. Потому заклинаний в свободной форме даже в книжной клете нет. Я вспомнил то, как Инга передала мне форму слова, заставила запомнить и тут же сожгла. Похоже, что действительно все так и есть. Получается, она подарила мне бесплатно довольно крутое заклинание, а я, дурак, не оценил. Отнесся как к чему-то само собой разумеющемуся. Ну что сказать, просто отлично. Илья надо мной постебался, отправляя сюда, или как? Если ты вдруг что-то знаешь, я могу тебе подсказать, как это использовать, закончил Юра. Вот правда удот, рассчитывает, что я с ним заклинанием поделюсь. С другой стороны, а чего бы и нет, если все рубежники ведут себя, как мерзкие отличники, некоторые не дают списывать, почему я должен быть таким? Я смог использовать одно заклинание, могу назвать его телекинезом, оно отталкивает противника. А покажи форму, с которой ты его использовал, попросил Умат. Сказал, а у самого глаза аж загорелись, как у кота, который сметану учуял. Я пожал плечами. Какая там форма? Просто провел рукой по воздуху по спирали, и тут взгляд Юры потух. Видимо, Америку я ему не открыл. Мыследвижение, кивнул он. Как использовать это заклинание не только для того, чтобы оттолкнуть противника? Я видел, как рубежники контролировали его силу и дальность. Представь в голове, что образуешь спираль, только на самом конце ее нечто вроде запятой. Куда смотрит ее хвост? Туда и будет направлено заклинание, а от длины хвоста зависит сила. Если он короткий, мыследвижение выйдет резким, если вытянутый, напротив. Я кивнул. Теперь хотя бы понятно, как Инга меня так ласково и нежно отодвинула в сторону, когда хотела убить Вранового. Запятую удлинила. Что делают мальчики после получения нового красивого вертолета или машинки? Конечно же, играются с ними, пока не сломают. К примеру, купит 40-летний юноша сварочный аппарат для пластиковых труб. Разве закончится все на ванной? Нет, конечно. Отсюда и появляются полипропиленовые теплицы, заборы, шезлонги, стулья. А если жена вовремя не отберет игрушку, что и похуже. В моем случае игрой была практика. Вот и я сразу повторил форму заклинания. Ближайшая лавка взмыла вверх и влетела в стену, разлетевшись на части. Угу, понятно, с направлением все хорошо, а вот запятая вышла очень короткой. Матвей, закричал Умат, что ты делаешь? Практикуюсь, что же еще? Этим нужно заниматься не здесь. Для этого есть специально отведенные места. Я кивнул, поднимаясь на ноги. Матвей, ты куда? В специально отведенные места. И вообще, я, похоже, закончил вашу школу выходного дня экстерном. Спасибо, мастер, шутливо поклонился я, соединив перед собой ладони. Ты научил меня всему, чему умел. Теперь я отправляюсь в многолетнее путешествие, чтобы постичь тайны великих мудрецов. И вышел. Судя по вытянувшемуся лицу Юры, он не понял, что это шутка. Вот тяжело общаться с людьми без чувства юмора. Что ж, видимо, на этом мое обучение действительно закончилось. Смысл тут ловить, чтобы узнать историю образования новгородского рубежного княжества? Нет, интересно, конечно, но жизнь у меня еще интереснее. И если будет скучно и много времени, можно об этом почитать в книжной клете. Я на несколько секунд замешкался, размышляя, чем заняться во внезапно образовавшееся окно. А пока думал, за спиной послышался шум открываемой двери. Матвей. От незнакомого женского голоса я даже вздрогнул. А когда обернулся, увидел Ритву. Тоже решили сбежать от этого горя учителя? Нет, только на минутку вышло. Нам так и не удалось поговорить. Я хотела сказал спасибо за то, что вы сделали для меня и для Пинтти. Как я поняла, вы не обязаны были. Пинтти, это вроде Врановой. Точно, ткач именно так его и назвал. Забавно, конечно, слышать настоящее имя того, кто пытался тебя убить. Это сразу как-то его очеловечивало. Правда, я и Вранового уже не воспринимал, как врага. Что до благодарности, она вышла намного сдержаннее, чем от Натальи. Нет, искреннее, но не особо большая. Вот забавно, с того времени, как я стал ведуном, уже услышал спасибо от трех людей. Самым весомым оказалась благодарочка от следопыта. А между тем, до нового рубца Хист даже на треть не заполнился. Все, Мотя, встречай высшую лигу. Здесь жизнь намного сложнее. Вы как будто не особо рады. Я этого не просила, ответила Ритва. Но жизнь лучше, чем смерть. Я кивнул. Даже уже собрался попрощаться, ожидая, что на этом наш разговор будет закончен. Однако рубежница была иного мнения. Матвей, так получилось, что я никого здесь не знаю и мне ни к кому обратиться. Мне нужна помощь. Снова здорово. Нет, я понимаю остальных, они хотя бы знают о моей репутации мальчика помогая, которого хлебом не корми, дай возможность людям произнести «спасибо». Но это-то как прочухало, или правду говорит, и я единственный человек, которого она хоть шапочно, но знает. Да уж, Матвей, ты стал параноиком почище Хемингуэя. С другой стороны, как им тут не стать? И что вы хотите? Убить того, кто убил вашего мужа? Нет, мягко покачала головой Ритва. Смерть плодит смерть, а ненависть лишь ненависть. Пинтти это уже не вернет. Надо же, почти моими словами ответила. Не про Вранового, само собой, а вообще. И что вы хотите? У Пинтти был тайник. Место, где он держал какие-то ценные вещи. В последнее время дела шли неважно, но там могло что-то остаться. Можете вы посмотреть, вдруг там действительно есть то, за что можно выручить деньги. Мне бы сейчас они пригодились. Прошлый я готов был лезть в любой жир двумя ногами. Еще этим самым жиром обмазываться, чтобы после героически преодолевать возникшие трудности. Ведун Матвей Зорин хотел чуток подумать головой. А почему вы сами этого не сделаете? Пинтти говорил, что его тайник охраняет нечто опасное для обычных рубежников. Поэтому кто угодно туда не проберется. Ага, понятно. Какие-нибудь защитные печати. Тут хорошо бы Саню дернуть, вот только существовало два но. Во-первых, он мне резко перестал нравиться, как человек. Во-вторых, кто-то из этой тройки, по моим прикидкам, и был перевертышем. Вернее, им являлся кто-то один из нашей группы охотников. Следопыта я опытным путем исключил, осталась финальная тройка игроков. Выяснять, кто именно из них пытался выведать про Шуйского и реликвию, а потом меня убить, я намеревался с Аси, и чуть позже. А сейчас хотел добраться до Лешего, чтобы понять, помогать или нет. «Мне нужно коснуться вас», — сказал я с некоторым содроганием. Очень не хотел опять увидеть кровь, кишки и все такое. Ритва немного подумала и кивнула. Я коротко выдохнул и взял ее за худую руку. И снова земля ушла из-под ног, а вместе нее образовался какой-то кусок камня, а под ним раскинувшийся лес. Будто бы не наши земли, у нас гор не особо много. Ритва предстала в образе красивой и молодой женщины лет 30, восстановившейся, набравшейся сил. А еще она была ведуньей. Интересно, это же сколько лет пройдет? 10, 20, 30, может, вообще 100? В какой-то момент она прыгнула вниз. Я с замиранием сердца смотрел, как ее тело рухнуло, но вскоре в синее небо взмыла гигантская 40, направившаяся к горизонту, и все вернулось обратно, в нашу реальность. Ну, неплохо. В данном случае моя помощь, по крайней мере, никого не убьет, и ничего плохого вроде не будет. Хорошо, сказал я попробую помочь, но ничего не обещаю. А где найти этот тайник? Вот тут оказалось чуть сложнее. Если Костян бы скинул координаты в навигаторе, Васильич нарисовал карту, Ритва обошлась лишь какими-то реперными точками. Следовать по дороге на север до реки Вуоксы, до развилки, потом на северо-восток до первого озера и на восток до второго, а после по берегу озера до залива в форме сапога. Честно сказать, уже сам пожалел, что согласился. Ну да ладно, мне многое на первый взгляд виделось тяжелым и почти невыполнимым. А после оказывалось, что нет ничего невозможного. На этом мы с Ритвой расстались. Она отправилась обратно, грызть гранит скучной науки. А я покинул подворье, поехав за самыми вкусными кренделями мира. Потому что негоже заявляться в гости к Лешему с пустыми руками. Вот только на душе было какое-то совсем нехорошее предчувствие. И хуже того, что проклятый внутренний голос очень давно не ошибался. Глава 5. Вот вроде солнышко светит так, что даже пришлось включить кондер. На улице люди улыбаются, машин почти нет, а настроение было поганым. Потому что, как человек опытный, мог легко любой плюс превратить в минус. Солнце в Выборге, девица с характером. Сейчас греет, а через минуту уже прячется за набежавшую тучу и договаривается о чем-то с холодным балтийским ветром. Улыбаются и не люди вовсе, а туристы. Это народ особый. Если бы я начинал день с Глинтвейна, понимая, что никуда спешить не надо, то тоже бы демонстрировал все свои пломбы. Свободный трафик по одной простой причине: местные работают, а не прохлаждаются, как я. Хотя не сказал бы, чтобы я совсем ничем не был занят. Я купил крендели и теперь ехал в машине, активно тревожась. Прям всеми фибрами души. Гребаный внутренний голос, который никогда не ошибается по поводу предчувствий беды. Хоть раз бы что-нибудь хорошее сказал. Когда я заглушил машину и вышел наружу, беспокойство лишь усилилось. Потому что меня встретила тишина. Ни белка нигде не проскочит, ни дятел вдалеке не простучит. Ни хоть одна самая завалящая птица не пролетит. Нет, можно, конечно, допустить, что Врановой выкосил всю пернатую фауну вокруг. Но я был уверен, дело не в мертвом рубежнике. Все намного опаснее и запущеннее. Ритуал приветствия я совершил с некоторой тревогой, допуская, что Леший может не явиться. Создавалось ощущение, что теперь и вовсе нет хозяина. Я даже успел посидеть на траве, размышляя о дальнейших невеселых перспективах, когда наконец из-за дерева вышел батюшка. Что сказать, выглядел он хреновенько. Примерно как тот же старик, которым я его оставил. А ведь сколько времени прошло, уж должен был немного восстановиться. Но что интересно, мое появление Лешего искренне обрадовало. «Здравствуй, Матвей, не представляешь, как рад тебя видеть. Здравствуй, батюшка». Мы обнялись, а я нахмурился. От Лешего всегда веяло силой, могуществом. Сейчас он виделся дряхлым стариком, которого оставили охранять хозяйство, тем самым, кому даже ключи не доверяют, потому что сторож вроде пугало в огороде, может испугать лишь своим фактом присутствия. Если подытожить, то батюшка буквально пахнул слабостью. Вот и сейчас он, отстранившись, сел на пень, как самый обычный пенсионер, и стал медленно есть крендель, глядя сквозь меня. словно у него больше не было никаких дел. Разве что съездить на 9-м маршруте гречку по акции купить и дождаться Семёныча, чтобы узнать, к кому вчера приезжала скорая. Он реально напоминал старика на скамеечке. И мне это очень не нравилось. Что там черти, не хулиганит? Спросил я, стараясь хоть как-то завязать беседу. Черти, посмотрел на меня леший. Ушли черти. Как это ушли? Куда ушли? Туда, меланхолично махнул рукой батюшка, к болотам. В топих заброшенная деревенька была, теперь там живут. А чего они вдруг? Чувствуют, что недолго мне осталось. Скоро затопит этот лес. Не сразу, конечно, постепенно. Уйдет он под власть водяного царя. Так, батюшка, давай мы прекратим устраивать меланхолию. Расскажи мне по порядку, что произошло. Леший кивнул и поведал мне весь нерадостный расклад на жизнь. Так уж повелось, что редко какой леший дружит с водяным, скорее даже наоборот. Переводя на чужанский, их можно было сравнить с кошкой и собакой. Вот и с местными водяными леший не особо дружил. С другой стороны, с ними и детей не крестить. Обитают где-то там на востоке, пусть бы их он чуткой побрал. Все изменилось после сражения с Врановым. Как-то прознал водяной царь про все, что здесь случилось, и науськал своих подданных. Стали они страху наводить на жителей леса. Сначала разбежалась самая слабая нечисть, потом удрали те, кто посильнее, а когда и черти снялись с места, стало понятно, все приплыли, сушите весла. Леший он же вроде посредника среди существ, проживающих на его территории. Из них хист черпает. И чем больше нечисти и зверья, чем сильнее они, тем могущественнее батюшка. Об таких тонкостях даже я знал. Да и не секрет это. Вот и вышло, что лешему попросту не за чей счет восстанавливаться. Обложили его со всех сторон. Да хуже еще то, что время работало против батюшки. Был бы в силе, раскидал мерзавцев, со вздохом сказал он. Сам водяной царь сюда не лезет, все через болотников, да племянников своих, водяных и их помощников орудует. А тебе некому пожаловаться? В смысле, у тебя тоже же какой-то босс есть? Начальник, я имею в виду. Лесному князю разве что, кивнул леший. Тот старый, под корнями 300-летнего дуба в самом сердце леса спит все время. Да только знаю, что будет. Встретится лесной князь с водяным царем, а последний и скажет, что силу свою я сам растерял, потому что рубежнику помогал. Получается, в своем праве они, не место среди нас слабым. Эх, знать бы, откуда выведали про меня. Вот это как раз проще простого. Сел я рядом, обхватив руками волосы. Меня утащила отсюда русалка, а у них язык без костей. Вот и брякнула какому-нибудь. Получается, я виноват. Да перестань, Матвей, виноватиться. Чего уж теперь, дело сделано, назад ничего не воротишь, это понятно, но работу над ошибками провести можно. Батюшка, а расскажи, куда ушли черти, и кто там верховодит? Над ними же точно кто-то сейчас стоит, известно кто, Анцибал. По силе не ровня мне, когда я с промыслом в ладах, а теперь, может, и одолеет. Далеко идти, в былые времена пару минут, а сейчас, думаю, часа два, не меньше. Ну пойдем, прогуляемся. Мне все равно заняться нечем. И мы пошли, медленно, неторопливо, по-другому теперь старик попросту и не мог, переговариваясь на всякие отвлеченные темы. Точнее, я больше всего хотел, чтобы леший не думал о своих проблемах, поэтому веселил его, как только мог, а сам тем временем раскидывал в голове план действий. Само собой, в одну каску батюшка не справится. Водяной царь повел себя, как опытный стратег, грамотно подгадал время. Ему плюсик за это. Только он не учел самого важного, что у лешего есть друг, который впишется за нечисть, чему бы этого не стоило. Что нужно для начала? Вернуть чертей, как самых сильных и многочисленных существ. Тогда леший станет хоть немного восстанавливаться и набираться сил, и заодно чуток обескуражить водяного царя. Пусть тот соображает, что это за рубежник такой дерзкий. Боялся ли я последствий? Ну, больше, наверное, опасался. Но так уж повелось, что я бедовый, во всех известных и неизвестных значениях этого слова. К тому же, теперь уже ведун. И надо сказать, чуть ободренный моими тупыми шутками, леший сам ожил, даже пошел резвее. Потому и добрались мы не за 2 часа, а значительно быстрее. Вот, значит, это озеро и есть вроде как граница. Оно здесь без водяного, а вот дальше, где болота начинаются, уже владение Анцибала. Видишь, там чужанская станция. За ней черти и поселились. Хотя и не любит рядом с людьми жить, но не уверены еще, боятся. Может, позже и подальше уйдут. Не зря боятся. Скоро они страху нормально так натерпятся. Собственно, я видел и станцию, и железную дорогу. Даже достал телефон и удивился, что здесь есть сеть. Станция называлась Бусловская, как и поселок, и озеро. И что мне нравилось больше всего, сюда можно было проехать на машине через Селезнево и Лужайку. Неужели начинает вести? Даже подумать страшно. Спасибо, батюшка, пойду я теперь. Задумал что, Матвей? С тревогой спросил батюшка. Еще как задумал. Как бы весело ни звучало, решил расшевелить это болото. Будем возвращать все на круги своя. В любом случае, до скорого. Я кивнул на прощание и помчал обратно. Теперь не скованный скоростью лешего, я не просто быстро передвигался, летел, и добрался до машины за каких-то минут 15. И не сказать, чтобы устал, разве что чуток вспотел. Вот что ведунство животворящее делает. Эх, мне бы такую способность в школе, когда мы грибанный километр на время сдавали. Первым делом, оказавшись в машине, я вытащил тетрадь. Еще когда Михаил Евгеньевич, тот самый проводник водяного царя, говорил о собственной инициации, меня царапнуло знакомое слово. Где-то я этого анцибала точно видел, только не посчитал нужным прочитать досконально. Вот и сейчас, пролистав несколько страниц, я нашел искомое. Правда, почерк был ровный, как по линейке, да и чернила почти выцвели. Значит, давно писали, еще до спешницы. Анцибал, он же хозяин болот, злая нечисть, которая любит издеваться и насмехаться над чужанами. Нравится ему заводить охотников ложными звуками, а путешественников блуждающими огнями в трясину и топить. Чем старше Анцибал, тем свирепее его характер. Выглядит он скорее мерзко, чем страшно. Сам болотник безглазый, оттого слышит любой шорох и различает запахи. С виду толст, из-за того, что все время сидит в трясине, мохнат, а руки длинны. В засуху или когда долго никто через болото не проходит, выбирается Анцибал поближе к людям сам. В таком случае может представиться обычным путником. Да только узнать его легко. Руки болотника в рыбьей чешуе или с прилипшими водорослями. Разговаривать с Анцибалом нежелательно, а отвечать на вопросы и подвана. Часто он спрашивает, куда идешь, чего хочешь, рыбу несешь? Подобное может спровоцировать Анцибала на нападение. Очень не нравится болотнику, когда в его землях играют на сопелке, и особую ненависть испытывает он к пьяным. Ну что сказать, тип, откровенно говоря, неприятный. Такого закошмарить, хорошее дело. Я только полез гуглить, что это за сопелка, которая ему очень не нравится. Выяснилось, что дудка, похожая на флейту у русских народов. Блин, такую я уже точно не найду. Будем подстраиваться, приспосабливаться. Надеюсь, наш болотник не привереда и консерваториев не заканчивал. А еще придется чуток напиться. Вот где ты, Гриша, когда так нужен. Я бы с радостью передал бразды правления в столь нелегком деле бесу. Чего теперь, домой возвращаться? Время терять. Мне бы хотелось провернуть все до сумерек. Желания бродить по топи в ночное время суток не было никакого. Первым делом я погуглил магазин музыкальных инструментов. Оказалось, что реальных, таких, чтобы приехать и купить, их попросту не было. Заказать через интернет, пожалуйста, привезут в течение 2 дней. Проклятые маркетплейсы. Пришлось лезть на Авито и вбивать флейта. Тут уже удача была на моей стороне. Я сразу написал нескольким продавцам, решив купить у первого, кто ответит. А пока занялся более насущными делами, стал выбирать выпивку. Для начала заехал в крохотный магазин Большого Поля, самому ближайшему поселению к владениям Лешего, и потерпел жесточайшее фиаско. Здесь крепче пива ничего не было. С него мне только в туалет захочется, пока дойду до нужной кондиции. Нет, так дело не пойдет. Раз уже сегодня меня так любит интернет, ему и доверюсь. Нашел ближайший сетевой супермаркет, им оказался Магнит в Селезнево. И вот именно там и был какой-то дорогой виски со странным названием Аберфилди. Правда, упакованный в какую-то пластиковую коробку, как бы весело это ни звучало, с Магнитом. Видимо, были прецеденты по выносу. А еще пожилая женщина на кассе 2 раза меня спросила, точно ли мне именно такую бутылку, мол, у них коньяк есть хороший за 500 рублей. Я постарался не рассмеяться, когда мне предложили напиток богов за 1500. На этом приключения не закончились. Продавщица долго изучала торжественно врученные ей бумажки с изображением Ярославля. Согласен, Красивый город, надо будет туда обязательно съездить, а то видел его только на банкнотах. Но квест по покупке дорогого алкоголя в провинциальном магазине был с достоинством пройден. Хотя меня и терзали смутные сомнения, может ли стоить эта бутылка 7000. А еще, как здесь оказался хороший виски. Я опять пожалел, что рядом не было беса. У Гриши имелась одна специфическая особенность. Плохую алкашку он употреблял только в путь, и чем хуже она, тем лучше. Если человек от водки слепнет, то бес просит сразу две бутылки. А вот от хороших напитков, которыми не стыдно угостить достойную компанию, бес кривился. Я это еще по коньяку заметил. Нет, пил, конечно, но такие рожи корчил, будто севуху употребляет. А вот Митя стоически сносил все тяготы пьянства. Мог одинаково легко пить все, что горит. Разве что только стоило ему набраться, то даже в обычном, чертовском обличье, глаз Мити начинал косить. Когда я взял телефон, то мне даже стало страшно. Это же к чему такому судьба меня готовит, если мне до сих пор так везет, ответила сразу два продавца света. И что интереснее всего, один жил на первой Красноармейской. Получается, мне и в сам Выборг заезжать не придется. Давно у меня не было такого, чтобы даже подметки под ногами горели. Стоило только захотеть, и вселенная тут же отвечает согласием. Появилось прям горячее неуемное желание действовать. Наверное, всему причиной то, что я сам был виноват, и очень хотел в кратчайшие сроки все исправить. Продавцом оказался вроде не старый, но явно уставший от жизни мужичок. Устали и его патлы, сиротливо свесившиеся с боков, и поцарапанные толстенные очки, и протертые на коленях штаны. Да и сам он давно и бесконечно выдохся, будто очень долго бежал, а теперь стоял, не в силах отдышаться. В фигуральном значении, конечно. «Добрый день, молодой человек. Вы по объявлению?» «Да, у вас там флейта была. Какая именно вас интересует? А у вас их несколько, что ли?» «Да», грустно и с полным отсутствием огонька в глазах, ответил мужик. «Есть блок-флейта, есть индийская, а еще почти новая Ямаха. Но она очень дорогая. А давайте все». «Все?» «Забавно, но мне сейчас удалось то, что не получилось у Бога, жены, судя по кольцу на пальце, и орущему из квартиры ребенку. Я вроде пробудил в мужике интерес к жизни, хотя довольно скоро его любопытствующее лицо приобрело подозрительный вид. Похоже, он подумал, что я мошенник. «Я вас тут подожду», — сказал я. «Несите все музыкальные инструменты, мне интересно посмотреть». Довольно скоро моему вниманию предстали все флейты. Индийская была обычной дудкой, блокфлейта — тоже обычной дудкой, но разборной. А вот та самая Ямаха, какой-то сложной фиговиной в мягком кейсе. Ну, и вообще выглядела внушительно. Мне, по идее, нужен был только второй вариант. Фиг знает, как отнесется Анцибал к индийской музыке. Да и симфонический оркестр там точно будет выглядеть инородно. «Как вы видите, состояние очень хорошее», — рекламировал мне свою Ямаха мужичок. Он даже чуть ожил. Твердый кейс для хранения, мягкий для переноски, шомпол, мини-отвертка, тряпочки для протирки, перчатки, документы. «Документы?» – удивился я. «Да, вот они». Не понял моего изумления мужичок. «А зачем продаете?» «Понимаете, так получилось, что сейчас я нахожусь в очень стесненных обстоятельствах». Он смущенно потупил взгляд. «А чего тут объяснять? Пятиэтажка на окраине, маленький орущий ребенок и, держу пари, пилищая жена. Фулл хаус при игре в покер жизни. И почем?» — спросил я. «Индийская флейта 2000, блокфлейта 1500, а это?» Он на мгновение посмотрел на меня, будто набираясь смелости. В этот момент ребенок вновь заорал. «25», — выпалил музыкант. «25», — сделал вид, что удивился я. «Это же Ямаха, она новая, стоит хрен знает сколько, а здесь состояние идеальное. Срочная продажа», — чуть вспотел мужик, заметно волнуясь. «Давайте так, я даю за все 35, если меньше, то это просто грабеж. Меня совесть потом будет мучить». 35, еле выдохнул очкарик-интеллигент. «Ага, как хотите, наличными или на карту?» «На карту». Видимо, до сих пор сомневается, что это правда. Думает, фальшивые деньги ему подсуну. Я спокойно вбил номер в мобильном банке и отправил нужную сумму. Если честно, мог бы и больше. Видно ведь, он в деньгах нуждается. Вот только это такой тип, что ему будет неудобно деньги брать. Станет отнекиваться, даже если самому жрать будет нечего. «Спасибо, спасибо вам», — заулыбался он, глядя в экран китайского телефона. Видимо, платеж дошел. И что интересно, я его благодарность хистом почувствовал. Это же как тебя, бедняга, приперло, что ты так признателен. Да вам спасибо. Вы только мне не поможете напоследок, все что угодно. Соберете Ямаху, чтобы дудеть можно было, чего можно было делать. Обескураженно переспросил мужик. Играть в смысле? Я только начинаю. Хотел сейчас приехать и попрактиковаться, сразу, а уже потом я в интернете погляжу, как разбирать и чистить. Я понял, что все благоприятное впечатление улетучилось навсегда. Перед мужиком я предстал в образе варвара, который стоит с дубинкой и чешет платой с микросхемами затылок. Но эту флейту он все же довольно ловко собрал. Я еще раз поблагодарил мужичка и вышел на улицу. Положил все музыкальные инструменты рядом с пакетом, где покоилась бутылка и пара лимонов. У меня не было опыта в делах распития дорогого виски, поэтому решил его употреблять, как коньяк. Зато была четкая уверенность, что сегодня один болотник крепко получит по наглой морде. Глава 6. Конечно, делал я все в попыхах. По-хорошему, нужно было бы отправиться в книжную клеть, навести справки относительно Анцибала, а уже потом обнажать шашку и рваться в бой. Хотя, конечно, намного лучше бы без шашки и боя. Беда в том, что в жизни не всегда бывает все четко расставлено по полочкам. Случается, что ты точно знаешь, как именно нужно поступить, но не можешь. Нет времени, возможности, желания. Потому не существует готового рецепта счастья. Всегда приходится импровизировать, подстраиваться под изменяющиеся факторы реальности. Я, к примеру, сейчас оказался довольно ограничен по времени. Нужно было как можно скорее перевернуть всю историю противостояния Лешего с Водяным Царем с ног на голову. Сделать так, чтобы агрессоры растерялись, начали паниковать. Ну и само собой, батюшка чуток восстановился. Значит, сегодня необходимо подвергнуть чертей программе принудительной реновации. Ишь, чего удумали, место жительства менять. Им что тут, Юрьев день, что ли? Хотя я все же догадался поглядеть в интернете о происшествиях на железнодорожной станции. 3 пропавших без вести за прошлый год, одного нашли утопленным в топих. Короче, с болотником все ясно. Он парень в высшей степени неприятный и никакой симпатии не достоин. Заслуженный душегуб Выборгского района. Впрочем, не скажу, что я особо страдал из-за моральных терзаний. За Лешего и двор стреляю в упор. Это означало совсем другое, нечисть опытная, может даже сильная. Значит, придется весело. Ну да ладно, где наша не пропадала. Я оставил машину возле станции, взяв все нужное для грядущего представления. Собранную Ямаха под мышку, блокфлейту и индийскую дудку сунул на слово, а пакет с лимонами и дорогим виски закинул в рюкзак. Теперь-то что? Какое-то время я следовал по заданному Лешим направлению, удаляясь от чужан. Местность постепенно пошла заболоченная, даже пришлось сесть и переобуться. Могу поклясться, что в этих местах раньше такого не замечали. По крайней мере, я не помню, чтобы так близко к нам были болота. Видимо, действительно влияет на землю тот, кто ей владеет. А вскоре я почувствовал хист, точнее хисты, знакомые, отдающие потной шкурой и зверьем. Черти, надо же, до них было не меньше километра, а я нечисть почувствовал. Ведунство, наш спонсор к счастливому будущему. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что обнаружение прошло не само по себе. Я действительно словно настроился на нечисть, предельно сконцентрировался. Ну и, наверное, сработало еще то, что я был у них в гостях, и, можно сказать, оказался знаком с чертями и примерно представлял, где их нужно искать. Поэтому следующим моим шагом было найти подходящее место для ведения агрессивных переговоров, и небольшая прогалина в ложбинке, словно и была создана для моего коварного плана. Дальше, судя по всему, как раз начинались те самые топи. Значит, можно хотя бы предположить, откуда появится Анцибал. Я расставил 3 мышеловки вокруг себя на равноудаленном расстоянии, с сожалением посмотрев на руку. Такое ощущение, что я постоянно кровь из пальцев на анализы сдаю. Одни порезы, но чего не сделаешь ради Лешего. Если бы была нужда, я бы пару литров юшки пожертвовал. Ну, а затем настало любимое Гришино времяпрепровождение. Я достал виски, покрошил лимон и даже вспомнил о бутербродах. Вот будет как нельзя кстати. Единственное, жалко, что стаканчик забыл. Ладно, придется по-рабоче-крестьянскому, с горла. Я в очередной раз понял, что бухать – это не мое. Вот не чувствую я, как раскрывается букет дорогого напитка, как струится по пищеводу волшебный нектар, заставляя все тело трепетать от удовольствия, не ощущаю приятного послевкусия и даже не слышу хора заходящихся в оргазмическом крике вкусовых сосочков. Самогон и есть самогон, разве что с какими-то добавками. После него первым делом стараешься что-нибудь закинуть в рот, чтобы перебить мерзкий вкус. И ведь эта гадость серьезных денег стоит, в смысле, для остальных людей. Хотя и мне было жаль столько отваливать. Не перестроился еще мозг на богатую и успешную жизнь. Тяжело мне давались широкие барские жесты, но пить пришлось дальше. Правда, с небольшими остановками, во время которых я вставал, ходил, приседал, проводил диагностику организма на предмет опьянения, пока его не ощутил. Ну, наконец-то, значит, к главному концерту в жизни Болотника все готово. Ямаха проявила себя недружественно к начинающему музыканту. Как я не пыжился, так и не мог извлечь из нее никакого звука. Индийская дудка тоже мне не особо понравилась. Я небольшой специалист в плане музыки, мне казалось, что здесь вообще получается всего одна нота. А вот блокфлейта зашла, я дудел, как полоумный, извлекая из этого музыкального инструмента всю гамму звуков. Мой этюд в пьяных тонах, конечно, невозможно было слушать. Добавляло пикантности то, что я старался, как в последний раз. Поэтому выходило громко и отвратно, как и многое в моей жизни. Нет, если не придет Анцибал, то явно должны явиться черти, чтобы набить мне морду. Потому что сейчас я превзошел даже парней на заниженных приорах и разваленных шестерках, которые гоняют по ночам с громкими мерзкими звуками из своих машин, отдаленно похожими на музыку. Поэтому когда вдали нечто зашевелилось в топе, я даже расстроился. Я искренне считал, что еще не все высказал в своем произведении, не поделился с миром теми эмоциями, которые выражал в музыке. Анцибал не торопился показаться из воды, по движению напоминая крокодила. Видно, что присматривается, наблюдает. Я же добавил напора, чтобы Болотник не сильно засиживался в укрытии. И сработало. Тот замер на несколько секунд у самой прогалины, а затем медленно полез на сушу. Напоминал он что-то среднее, между человеком и лягушкой, что ли. Тело вполне антропоморфное, даже животик такой классический, пивной. Кожа смуглая, болотно-зеленая, защитного цвета, между пальцев перепонки. А вот морда не очень. Широкий, почти до ушей рот, длинный язык, которым можно брови облизывать. Бровей, кстати, у него не было. Что до глаз, то они оказались большими, но мутноватыми, словно подернутыми пленкой. И судя по всему, он действительно был слепым. Не обманула тетрадка. Ровно 5 рубцов, нечисть как под заказ, под стать мне. Как неожиданно и приятно, очень приятно. Рубежник, зачем, хулиганишь, говорил он медленно, при этом некоторые слога растягивая, а другие произнося нормально, и всем своим видом демонстрируя, что готов к конструктивному диалогу. Поэтому я поступил как истинный дипломат, в жопу иди, и продолжал дудеть, чувствуя, как от напряжения на лбу набухла вена. Рубежник, от возмущения бедняга заикаться стал. Это да, у меня редкая способность доводить даже таких опытных и нордически спокойных существ, как та же Инга, до белого коленя. А Анцибал, пусть и повидавший многое на своем веку, особой психической стабильностью явно не обладал. Чего говоришь, вновь оторвался от музицирования я. Куда иду? Никуда. Сижу тут и играю. Да как ты, раздулась грудь Болотника. Чего хочу, сделал я вид, что не слышу его, чтобы ты катился в свое болото и отстал от меня, великое дело, психология, особенно если знаешь, куда надавить, чтобы человек делал то, что тебе нужно. Некоторые всю жизнь учатся искусству манипуляций, у меня мастерство задеть болевые точки любого было врожденное от природы, так сказать, и действовал я часто по наитию, даже когда сам не очень хотел обидеть кого бы то ни было, я мог бы еще добавить, и мысленно готовился и дальше выбешивать Болотника, однако не пришлось, глаза Анцибала будто бы стали еще более мутными, чем прежде, а затем он с каким-то яростным бульканьем бросился на меня, выглядело это скорее забавно, чем страшно, все же Анцибал являлся нечистью водной, а не сухопутной. Наверное, в болотах он грациозен как дельфин, а вот на земле казался неуклюжей коровой на коньках, бежал, растопырив руки и смешно раскидывая ногами. Опьяненный яростью к нарушению болотного закона о тишине и дополнительно спровоцированный моими словами, он не заметил мышеловки и влетел в нее правой ногой. Я вообще рассчитывал, что печать не особо навредит нечисти, разве что чуток уменьшит прыть Анцибала. после чего я постараюсь найти лицо у болотника и в короткое время набить его, а потом, уставшие и довольные, мы сядем за стол переговоров, где я буду угрожать, а Анцибал кивать и слушаться. Что называется, бойтесь Матвеев, бизнес-план составляющих. Нет, в моем взбудораженном необходимостью месте сознанием все виделось вполне логично. Сильный диктует волю слабому, слабый определяется путем короткого поединка. Все счастливы, все довольны. Ну ладно, почти все. Однако, когда дело касалось планирования, в ход вступала моя излюбленная способность. Ага, именно та самая, связанная с везением. В общем, началось все с того, что Анцибал вляпался в мышеловку правой ногой. Что тут могло пойти не так? Да много чего. К примеру, я искренне рассчитывал, что с нечистью ничего не случится. Та же лихо не обратила на печать серьезного внимания. Да, она по силе равнялась Кощею, но все же, или я поднаторел в использовании печатей. Тут же все работает, как в жизни. Чем чаще ты оттачиваешь навык, тем успешнее его используешь. В общем, все закончилось тем, что болотник буквально вырвался из мышеловки, хвала богу за физические законы и кинетическую энергию, вот только без ноги. Подобный нюанс меня очень удивил. Сказать на чистоту, и сам Анцибал оказался весьма обескуражен этим обстоятельством. Правда, к его чести, пришел он в себя быстро, как и подобает настоящему мужчине. Вот только что свалился у моих ног, хлюпая тем, что когда-то называлось его конечностью, а в следующее мгновение уже с тем же бульканьем рванул ко мне, и как-то внезапно из костяшек его рук выросли толстые шипы, словно он был внебрачным сыном росомахи. А еще выяснилось, что рот болотника полон мелких, но очень острых зубов, да и бульканье теперь представлялось не забавным, а скорее походившим на приближение подступающей реки, вышедшей из берегов. Все, что я успел сделать, лишь вытащить нож и насадить огромную тушу на клинок, а уже после болотник, по размеру уступающий мне, но в весе явно превосходящий, рухнул сверху, а еще удалось схватить его за шею, правда, не сразу, короткая вспышка боли полоснула руку, но это ничего, и не такое терпели. Анцибал булькал, елозил сверху, пытался достать руками, разок даже приложил костяным шипом по ребрам, а я быстро, насколько только мог, правой рукой снова и снова всаживал в него нож. Холодная чужая кровь заливала меня, пока наконец нечисть не затихла. Затем же с трудом спихнул его с себя, поднявшись на ноги. Вот тебе и дипломатические переговоры. Вот тебе и план капкан. Молодец, Матвей, порешал все в лучшем виде, без шума и пыли. Тьфу, что ни день, то через задницу. Я осмотрел разорванную футболку, залитую кровью, большей частью чужой. У меня лишь глубокие порезы с левого бока, с рукой чуть серьезнее, она до сих пор кровоточила. Я снял футболку и сполоснул ее в воде, выжал и обмотал конечность. Мда, едва начатая бутылка коньяка, брошенная рядом блокфлейта, мертвый Анцибал. Выглядит все, как разборка синяков, которые стащили из магазина выпивку. Вот ты и поднял, Мотя, проблем на ровном месте. Теперь водяной царь точно спросит за своего подопечного. Даже частичка хиста нечисти не внушала сдержанного оптимизма. Радовало лишь, что свидетелей нашего короткого конфликта не было. Значит, я, в случае чего, могу сказать что угодно. Только подумал, как тут же сработала моя невезучесть и наступила это самое в случае чего. По окрестностям пронесся тягучий стон, от которого в жилах застыла кровь. До меня лишь запоздало дошло. Это владение Анцибала, который, в свою очередь, подчиняется кому? Правильно, водяному царю. Еще вспомнилась история с Лишачихой и Лешим. В своих землях такая могущественная нечисть придет сразу, как только почувствует беду. Топь словно вздыбилась. Я даже увидел нечто вроде волны, небольшой, конечно, в половину человеческого роста. Однако видеть подобное на море – это норм, а вот среди одиноких деревьев – как минимум странно. Метрах в 10 от меня волна поднялась значительно выше и замерла, явно не торопясь вернуться, согласно законам тяготения, вниз. А после истины, воды ила, ветвей и прочего сора стало образовываться нечто громадное, могущественное. Мне даже не удалось понять, сколько рубцов в этом здоровяке. Все, что я успел сделать до внезапного знакомства, развеять печати. А то было бы очень трудно объяснить, что я тут не собирался никого убивать. Нет, так-то действительно не собирался, но чего уж теперь, выглядел водяной царь не вполне, как человек, скорее, как Джаббахат из «Звездных войн». не в меру обширный в своем непростом и своеобразном теле, явно не желающий двигаться. Хотя, как мы увидели, перемещается в пространстве он довольно быстро. При взгляде на это, с позволения сказать, создание, мне стало очень не по себе. Когда более сильный персонаж припирает тебя к стене, сразу появляется желание разговаривать. Как там говорил Конфуций, лишь когда комар сядет тебе на тестикулы, ты поймешь, что всегда есть путь решения проблемы без применения силы. Ну ладно, может быть не вполне Конфуций, но явно кто-то умный. Эх, Мотя, что же тебе мешало договариваться с тем же Анцибалом? Ведь он правда хотел поболтать. Понятно, что у меня не было мотивирующих нечисть козырей. Просто так он бы не отдал мне чертей ни при каких условиях. Решил, блин, показать сначала немного силушки богатырской. Да забыл, что нечисть незрячая. Рубежник, прокряхтело нечто. Многое чудилось в голосе водяного царя. И хлюпанье топи, и крик кулика на болоте, и шум початков рогоза на ветру. Будто трясина ожила и двинулась тебе навстречу. Само собой, приятного в этом ничего не было. Здравствуй, водяной царь. Я поклонился, но не слишком низко. Нельзя, чтобы нечисть решила, что я хочу лебезить перед ней. И как бы ни тряслись коленки, внешне я старался выглядеть спокойно. Подумаешь, неведомая хрень, которая может меня уничтожить. Прости, что без угощения пришел. Вспомнил я про манипуляции Морового. Молока не прихватил, а вот крови своей пролил с избытком. Твой подручный почему-то решил на меня напасть. Вот по его душу и пришел, за что моего Анцибала убил. К чести водяного царя, он тоже был в относительной мере справедлив, как и леший. Батюшка не пробил мне фанеру, как только узнал про лишачиху. А догнал, допросил и отпустил. Вот и эта нечисть сначала хотела поинтересоваться, собственно, какого фига. А я почему-то вспомнил один из старых, но очень любимых отечественных фильмов. И страх как-то весь ушел. Начал шпарить, как по бумажке. Я гулял в топих первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас, в подворье, вот везде можно. Шел, увидел деревья красивые, стал любоваться. Возле болота нечисть стала приставать. Я в болото не заходил даже. Я же не понимаю, что от меня хотят. Нечисть начала толкаться, смеяться, шипами костяными угрожать. Флейту отняла. Флейту, ухватился лишь за последнее слово водяной царь. Слава богу, я думал, что он спросит, разве у нас тут есть деревья красивые? Ну да, вот эту, указал я на музыкальный инструмент. Я как раз сидел, выпивал немного, в смысле, вдохновение искал. Выпивал, ну да, как его, на этот, на ход ноги, вспомнил я присказку Гриши. А он пристал, вопросы всякие стал задавать. Кто такой, куда идешь? А ты ответил, конечно, как воспитанный человек ответил, жалко что ли, а этот тип возьми и бросься на меня. На силу отбился. Водяной царь поглядел на лишившегося конечности болотника, точнее, перевел то, что можно было назвать его головой, в сторону трупа. И внутренний голос мне подсказал, что он очень сомневается в моей версии произошедшего. Однако вслух водяной царь произнес другое. В своем праве, Анцибала похорони, и медленно расплылся по поверхности болота, словно его и не было, ушел, что называется, по-английски. Хотя что-то мне подсказывало, что этим все не закончится. Поздравляю, Мотя, ты в очередной раз на ровном месте нашел себе врага. Хотя глупо бы было надеяться, что защищая лешего я приобрету друзей. Что делают нормальные люди после конструктивного диалога, я не знал, потому что нормальным никогда не был. Поэтому весело и непринужденно проблевался. Во-первых, из-за волнения. Во-вторых, благодаря импортному самогону. В-третьих, понимая, что сейчас придется тащить болотника к чертям, чтобы они похоронили бедолагу, сам я не знал, что делать. Ну, и для явного устрашения, так и поступим. К тому же, теперь у чертей нет никаких причин, чтобы оставаться здесь. Глава 7. Путешествие к чертям оказалось не самым большим удовольствием в моей жизни. Примерно где-то между удалением вросшего ногтя и мазанием сметаной обожженной спины. Под ногами все время что-то противно чавкало, а на плече гадко хлюпало. Не день, а собрание мерзких прилагательных. Почему-то болотник решил, что после смерти он больше не является водной нечистью. Вот вся жидкость стремительно выходила из него, стекая по моему обнаженному торсу. Футболкой ведь я обмотал раненую руку, а еще лямки рюкзака с остатками былой роскоши. Полянку я за собой прибрал, натирали плечи. Может, стоило бросить все эти музыкальные инструменты, только подумал об этом, как перед глазами встало несчастное лицо того самого мужика из пятиэтажки. «Нет, подобное будет просто кощунством. Шагай, Мотя, шагай». Это я еще старался не думать о том, что нечисть мертвая. Я к покойникам как-то всегда относился не очень. Понятно, что можно сказать, чего мертвых бояться, надо опасаться живых. Вот только это хорошо говорить умозрительно, находясь на мягком диване, а не шагая по заболоченной местности, да еще с трупаком на плече. Вот вроде и идти относительно недалеко, всего километр, а это нифига не легко. Так, ну-ка, Зорин, отставить ныть, собирайся, бери себя в руки. Ты ведун, мать твою, и, как выяснилось, вполне можешь за себя постоять. Будь я обычным человеком, выдохся бы еще на первой сотне метров. Ведун Матвей Зорин, пусть уставший и недовольный, не остановился передохнуть ни на секундочку. Поселение лесных чертей встретило меня выстроившейся чуть ли не в ряд нечистью, будто ждали вернувшегося с войны героя. В двух шагах от остальных и ближе ко мне стоял сам Большак, возвышался над сородичами, чуть подрагивая и с ужасом поглядывая на мою ношу. Как все изменилось. Раньше я думал, что Большак – здоровая и опасная нечисть, а сейчас смотрел на его рубцы – мелочь. И если вдруг случится бой, то еще непонятно, кто кого одолеет. Если же я как следует подготовлюсь, то у предводителя чертей шансы на победу значительно снизятся. Я оглядел деревню. Не скажу, что поселение находилось в лучшем состоянии, чем прошлое обиталище чертей. Может даже наоборот. Многие из домов, если не развалились, то в ближайшее время намеревались это сделать. Некоторые пожитки чертей еще не разобрали, потому те лежали в огромной телеге, а над крышами царил тяжелый болотный смрад. Такое себе местечко. Не похоже, чтобы Большак подобным образом улучшил жилищные условия. «Здравствуй, Матвей», – заискивающе наконец произнес главный черт. «И тебе, Семен, не хворать. Вы куда забрались? Еле вас нашел. Видимо, хотели, чтобы, как у Христа за пазухой, а вышло, что у черта на куличках. Так, это…» Большак не договорил, продолжая тыкать в сторону мертвой нечисти у меня на плече. «Это…» Я сбросил тело, словно впервые его увидел, и с омерзением вытер теперь склизкое плечо и руку мокрой испорченной футболкой. «Да не знаю, дурачок какой-то, бросился на меня ни с того, ни с сего. Может, бешенство у него, придется уколы ставить». «Анцибал», — добавил Большак, совсем убитым голосом. «Правда? А точно, похож. Смотрю, глаза знакомые», — сказал я, а после уже обратился к Семену сурово, вложив в голос хист. «Значит, он с тобой договорился, чтобы ты от лешего сбежал?» «Он совсем потерялся, Большак». «Да, Семен уже не был похож на того самоуверенного черта, которого я видел в последний раз. Похоже, понял, что его дело труба». «Собственно, так оно и было. Леший просил передать, что очень ждет вас обратно, и на первый раз, так и быть, вашу ошибку прощает. К тому же, я смотрю, тут все равно так себе. Экология хуже, жилищные условия тоже. Видимо, застройщик не очень. Матвей, ну как же мы теперь? Вот так, вам и слова никто не скажет. А если вдруг попробуют, ответь, что ваше дело маленькое, и к лешему перенаправь. Скажи, он твоя крыша. Мы уже с ним решим, как поступить. Понимаешь, у лешего очень много друзей-рубежников, а он почему-то стеснялся их беспокоить. Но теперь мы тут быстро порядок наведем. Вообще, конечно, я немного лукавил. У меня был, если не друг, то должник, и то один, Витя. С виду вроде бесполезное существо, но ведун. Скоро поправится и будет вполне боевой единицей, сказал, и тут же внутри похолодело. Так я же собственными руками толкаю его на смерть, ведь в замесе с каким-то водяным чудищем он и погибнет. Мотя, ты чего творишь? Большак мое замешательство воспринял по-своему. Решил, что я обдумываю его дальнейшую судьбу, и тут же заторопился дать единственно правильный ответ. Вернемся, вернемся. Мы и сами сомневались, потому и вещи не распаковывали. Как там Митюнюшка мой? Я не сразу понял, про кого он. Очень уж было непривычно слышать о моем Митьке от Семена в такой ласкательной манере. Летает, как веник. В черном теле его держу. Это правильно. Это вы в своем праве, согласился Семен. Без хорошего пригляду черт портится. А во, он теперь и на вы перешел. Расту. Ладно, некогда мне с вами трепаться. Этого, кивнул я на труп, похороните нормально, как следует. Было видно, что Большак как раз этим очень не хочет заниматься. Уж сильно его физиономия скривилась, но теперь уж заднюю не сдашь. Прогнулся он, а из такой позы права качать сложно. потому уходил от тихих, будто оказавшихся на поминках, чертей, почти как герой боевика. По-хорошему надо, чтобы за мой спиной что-нибудь взорвалось, хотя то, что у большака подгорало, тоже подойдет. Я лишь размышлял над судьбой Вити, и что-то мне подсказывало, что только что я сам подписал его на незавидное будущее. Как поступает самый крутой герой боевика после спасения человечества или хотя бы помощи лешему, закуривает сигару и уходит в закат, как минимум. Меня же еще раз вырвало по пути к машине, то ли от нервов, то ли от шмурдяка под гордым названием виски, а потому я закрылся в звере и заснул. Проснулся, когда уже солнце почти скрылось за горизонтом. Что чувствует человек, который случайно закимарил на часок днем? Кроме того, что его размазали тонким слоем паштета по этой реальности, в принципе, ничего. Именно в такие моменты надо давать на подпись самые сомнительные документы. Ты все равно не сможешь собрать мысли в кучу. Что забавнее всего, кроме общего состояния потерянности и ненахождения себя в этом мире, я протрезвел, хотя бы одним моральным терзанием меньше, а то сам не терпел тех, кто ездит за рулем под шофе. Вот именно сейчас хорошо бы проверить, сдержали ли черти обещание. Только шариться в топих ночью себе дороже. К тому же, непонятно, не возбудится ли прочая водяная нечисть. Почувствовали они смерть Анцибала или нет, и будет ли принимать какие-то контрмеры водный царь, лучше потом как-нибудь погляжу. Лично у меня была четкая уверенность, что Семен не обманет. Уж слишком он имел бледный вид. Да и одно дело, разборки нечисти и совсем другое, когда на тебя сам ведун бочку катит. Я бы, увидев себя нынешнего месяц, назад заметно струхнул. Вот, что Хист животворящий делает. Или это все во мне дело, ведь, по сути, он придал мне лишь уверенности. Все остальное я сделал сам. Домой я ехал в кои-то веки со спокойным сердцем. Более того, в голове рождались грандиозные планы по возвращению моему другу былого могущества. Сделаем лешего снова великим. Надо на кепках распечатать и заставить носить нечисть. Нет, в самом деле, что нужно, чтобы обломать все планы водяного царя, внести легкую, или не очень, неразбериху в его ряды. Вот только силовыми методами здесь действовать нельзя. Кто я против него? Мошка. Прихлопнет и не поймет. Даже если я подтяну своего должника-следопыта. Этого, кстати, я очень делать не хотел, памятую о смерти Вити. Многие знания, многие печали. А что, если привлечь врага? Мысль была дерзкая и оттого интересная. Так уж случилось, что я бедовый, во всех смыслах, и что для других смерть или инвалидность первой степени, для меня вторник. Потому и многие мои решения проходили, хотя не должны были. К тому же, у меня уже имелся опыт в подобных вещах. Если уж сам Врановой сменил гнев на милость, то почему бы и правда не попробовать? Тогда решено, именно этим я сейчас и займусь. Приеду домой, приму душ, выпью чашечку ароматного чая. Судьба решительно хихикала, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на дикий ржач, когда подслушивала мои мысли. Нет, поначалу все складывалось даже очень хорошо. Я проехал по темным, почти неосвещенным улицам СНТ, а вот когда вырулил к своему дому, хлопнул по лбу, рука-лицо. «Мотя, что у тебя за память девичья?» Ответом мне была синяя Мазда с совсем пригорюнившейся Натальей. «Ну да, мы же договорились на сегодня. Чего стоим, кого ждем?» Решил начать я вечер с веселья. Приспешница Инги, само собой, иронии не оценила. «Тебя и жду. Твоя нечисть отказалась меня пускать. Оборону, мать их, держит. Фу, а что с тобой случилось? И в чем это ты? Лучше тебе не знать, правда. Что до нечисти, та у меня невоспитанная, но преданная. Я же мысленно для себя отметил поощрить Гришу и Митю. Мы на этот счет даже не разговаривали, а ведь они все сделали правильно. В списках допущенных лиц ни Инги, ни Натальи точно не было. Ты хоть впустишь или так и будешь меня у порога мучить? Пойдем. Только учти, печати действуют даже на чужан. Если вдруг ты захочешь сделать что-то нехорошее, Матвей, я знаю, как все работает. Нечисть встретила нас в полном боевом облачении. У Гриши за пояс был заткнут кухонный тесак, в руках он держал еще два ножа поменьше. Митя вцепился в деревянную швабру. Короче, Леонардо и Донателло на минималках. Так, погодите, это получается, я сплинтер, что ли? Не хочу быть крысой. Хозяин, мы, мне уже обо все рассказали. Выношу устную благодарность. Офигеть, возмущенно выдохнула Наталья. Дяденька, а что это у тебя такое? Поборол свою робость Митя, указывая на самую дорогую флейту в моей коллекции. Ямаха, редкая вещь. Эх ты, деревня, фыркнул бес, обращаясь к черту. Дуделка это такая, в нее дуют, а там музыка получается. Я сразу на нее внимание обратил, она же похожа на мужской. Гриша, не дал я случиться непоправимому. Ну на этот, забегали глазки беса. Как его, неважно в общем. Музыка, зачарованно прошептал Митя. Дяденька, а можно? Владей, отдал я ему флейту вместе с чехлом. Это за верную службу. А мне чего, отпихнул прочь черта Гриша. Вот чего, протянул я отпитый виски. Дорогая штука, я попробовал для верности. Бес мгновенно выбил пробку, понюхал и кивнул. Самогонка на бруньках, что ли, годится. Спасибо, хозяин. Ладно, на кухню не заходить, мы разговаривать будем.